он не замерз, если вы понимаете, что я имею в виду. Но то же самое может сказать о себе несколько миллиардов других трупов за пределами страны лютов. То есть, я оно усмехнулась под носом, трупы не разговаривают, но... Мадима и Селли Филиппов расплакалась. Как же быстро я оно очутилась в ситуации, повернутой на все 180 градусов. Теперь уже мне пришлось обнять плачущую девушку, прижать ее к себе, шептать успокаивающие словечки, гладить по головке, убаюкивать. Тихо, ша-ша-ша-ша-ша, тихонько. Кристина шмыгала носом. Ладони она свернула в мягкие кулачки, беспомощность новорожденного. Ду думала, что вы, ведь вы же тоже, а он говорил о вас. Что он говорил, что вы папа понимаете. Ну, и чего тут ждать от ребенка? Мамочка, у меня песик испортился, исправь песика. И подсовывает под нос мертвое животное, в широко раскрытых детских глазах ни тени сомнений. Взрослые нужны для того, чтобы в мире все было в порядке. Кристина успокоилась. Он мертв, тихо повторила она. Может, я схожу за доктором Конишиным, я же просила его не ехать. С самого начала над этой поездкой нависло зло, а он упирался. Да, он сам должен был выполнить все эксперименты, всегда так было. Сначала хотел ехать туда сразу же, чтобы на месте провести исследование. Я выпросила у него Прагу. Она нашла платочек, высморкала нос, извинилась. А вы знаете, что это Николу обвиняли в том, что он призвал лютов? Не понял? Да, да, опять же, пасквили на него в газетах выписывали. После того, как Перпант Морган отказал ему в средствах, Никола был вынужден продать башню в Вандерклиффе, еще в 1903 или 4. Все это дело с Морганом. У Николы никогда не было бы всех этих неприятностей, если бы он не был таким слепым к неким определенностям в общении с людьми. Вот только мысль его всегда стремилась к тому, что не очевидно, чего никто бы в такой картине не заметил. Точно так же, как привлекал к себе людей, так же и отталкивал. Опять же, никогда не женился. Он бывает слепым к людям, слепым, глухим и бесчувственным. И с Морганом тоже, видно, разговаривал как с любителем науки, а не как с хитрым финансистом. Вот Вандерклиффе и потерял. Рука доктора Теслы съехала с постели. Мадима и Селли Филиппов подняла ее и с огромной нежностью уложила на покрывале. А поскольку он уже много лет предсказывал, что высвободит магнитную энергию Земли, что сможет сбивать цепелины в полете и топить суда невидимой силой, где угодно вызывать землетрясения. Знаете, каким мелодраматичным он может иногда быть. И после первых донесений из России все выглядело именно так, как будто бы посреди пустоши на другом конце планеты взрывом высвободилась невидимая энергия. Я сама читала статьи в старых газетах, а за Николой тянулось еще то дело. Из Колорадо 135, имеется в виду работа Теслы в Колорадо Спрингс в 1899-1900 г., где изобретатель исследовал стоячие электромагнитные волны. При проведении эксперимента были зафиксированы грозоподобные разряды, исходящие от металлического шара. Длина некоторых разрядов достигала почти 4-5 метров, а гром был слышен на расстоянии до 24 км. Эксперимент прервался из-за сгоревшего генератора на электростанции в Колорадо Спрингс, который был источником тока для первичной обмотки усиливающего передатчика. Тесла вынужден был прекратить эксперименты и самостоятельно заниматься ремонтом вышедшего из строя генератора. HTTPN-TESLA-ATU-APU-BLEL-05. Она замолчала. Так, Кристина тряхнула головой, освобождаясь от опасной задумчивости, в которую сама себя дала завести. Пока говорила, все было хорошо, пускай говорит, пускай сконцентрируется на собственных словах. Это начало всяческих траурных обрядов, воспоминания о покойниках. В июле 1899 года в лаборатории в Колорадо Спрингс, когда он работал над регистрацией электрического пульса Земли, я правильно говорю, электрического пульса, он тогда принял из космоса сигнал, повторяющиеся ряды цифр. И не забывайте, тогда на Земле не было никаких радиопередатчиков. Никола вычислил, что сигнал идет с Марса, и он тут же объявил об этом в прессе. С легкой улыбкой она поглядела на мертвое лицо изобретателя. Он никогда не сомневался в себе, и тем самым больше всего себе вредил. Мать рассказывала мне, да, и когда он получил это предложение от царя, поначалу только лишь относительно исследований по вооружению, и только весной прошлого года, четкий контакт против лютов, мы с огромным трудом уговорили его держать все в тайне. Он ужасно боялся, что кто-нибудь его снова опередит и оформит патенты раньше него. Вы бы только знали, сколько нервов ему это стоило. Он встретился с инженерами из Сибирхожито, по-моему, только они его и убедили. Вы же знаете это суеверие, будто бы в стране лютов нельзя изобрести ничего по-настоящему нового, все переломные открытия, связанные с Зимназом, делались в других местах. Инженеры рассказывали, что специально выезжают в Томск, во Владивосток, чтобы проветрить головы. Когда уже идея появится, тогда едут назад, потому что сами расчеты, умственный труд на берегах Байкала идут исключительно легко, но если чего в памяти раньше не было, то у лютов не придумаешь ни за какие сокровища. А ведь Никола больше всего и боится, что станет как все люди, думающим, как они, замечающим только очевидное, то, что было замечено раньше. Может и было бы в нем тогда больше нормального человека, но меньше гения. Нужно вам сказать, Никола очень суеверен, он верит во все подобные. Погодите, панна Кристина, что вы говорите, ведь он накачивался этой тьмичью именно за тем, чтобы сделать мысли более четкими, разъяснить их, он сам мне говорил. Видно, вы его неправильно поняли. Для работы допоздна или когда нужно было спешить с конструкцией прототипов, тогда да. Но для новых мыслей, для той крохи безумия. Что? Я оно схватилось с места, подскочило к столику, схватилось за рукоятку, за зимназовый кабель, раскрутило динамку. По проводу пошла тьмечь, в машинке замерцал бледный цвет, тыррррррррррр, жгучий холод вошел в ладонь, в предплечье. Да что же вы делаете? Бросьте. Кристина вырвала кабель, второй рукой остановила рукоятку, перепуганная, разжеванная. Я оно отступила на шаг. Память ради памяти, бормотала себе под нос. Ему были нужны не такие эффекты. Нет, не такие, ведь он и сам не знал, только экспериментировал. Господин Бенедикт, я оно спрятала интерферограф. Человек, живущий памятью. Вы рассказывали, что он беседует с несуществующими людьми, что путает воображаемое с реальностью. Сегодня во время обеда промышленник из Иркутска рассказывал про их местные чудачества. Так вот, в стране лютов нет сумасшедших. Мадемуазель Филиппов наморщила брови. Вы себя хорошо, нет сумасшедших. Вы не понимаете, это не затем Никола ходил в вагон с арсеналом лета. Тут у него была динамо-машина, но там, мне не показал, переключил кабель на черную соль, переставил спрятанную аппаратуру, вытащил тунгетитовое зеркало, там у него перекачивающая станция, предназначенная для обратной работы. Боже, ведь он открыто говорил, как убить лютов, ну да, только так, не заливая их еще большим количеством тьмичи, но высасывая из них всяческую тьмечь. Это словно электрический ток, то ли к аноду, то ли к катоду течет, все равно, ток. Точно так же есть два направления тока Теслы, больше тьмичи, меньше тьмичи. Вы понимаете, это рецепт от безумия, но и для открывательских мыслей, о чем никто перед тем не подумал. Чудесная машина поэтов и изобретателей, это насос логики Катарбинского. Тот же самый ток, но направленный в другую сторону. Арсенал лета. То, что и есть, и не есть, ни правда, ни ложь, ни да, ни нет. Я оно глянула на останки Николы Теслы, ни живое, ни мертвое, панна Кристина, ни живое, ни мертвое. Следующая остановка. Когда, где, который час, у нее тряслись руки. Она вытащила из ящика свой экземпляр путеводителя, нервно пролистала. «Не знаю, насколько мы опаздываем», – простонала. «Новониколаевск, вы, случаем, не видели, какая была последняя станция. Сейчас, я оно выскочило в коридор. Купе проводников находилось в хвосте вагона, перед туалетами. Там обнаружила человека с жирными пальцами и с колбасой в зубах. Еще немного, и он поперхнулся бы до смерти». В ответ на резкий вопрос тот сразу указал на небольшие часы, стоящие над самоваром, потом на расписание движения, пришпиленное к двери, с дописками от руки, сделанными красными чернилами, размашистой кириллицей. Чтобы ее прочитать, пришлось чуть ли не воткнуть нос в бумагу. Новониколаевск, часовая остановка через 28 минут, нет, уже 27, время уходит, я оно побежала назад в купе Теслы, я оно схватила доктора за руку, кожа холодная, словно лед, рванула. Мадемуазель Филиппов тихонько вскрикнула. «Что вы делаете? Черт, да чего же тяжелые эти трупы?» Просопела в ответ. «Милая, давайте-ка сразу поправьтесь какими-нибудь солями, поскольку мне будет нужна ваша помощь и руки, а также нормально мыслящая голова. Но, через полчаса Никола должен очутиться в своем товарном вагоне, и я попытаюсь совершить чудо. Сейчас же, я оно сделала несколько глубоких вдохов, уселась в ногах ложа покойника, вытерла лоб. «Сейчас нам надо подумать, как все это провести, кто перенесет, и как, чтобы не спровоцировать сборище на станции и не притащить толпу к арсеналу лета. Господин Тесла мне не простил бы. Думаю, что сразу же после остановки поезда вам следует пройти к тому вагону, постучать и привести тех двух агентов, вас они знают, так что послушаются». Затем очень быстро мадемуазель Кристина выкрутила из динамо-машины рукоятку и, склонившись над пустой кроватью, ударила деревянной ручкой по стенке. Стук, стук, стук, три раза по разу. Яно вопросительно глянула на нее. Девушка отложила рукоятку. Дверь открылась, и в купе ворвался Павел Владимирович Фагиль с наганом в руке. «Господин док, да спрячьте же свою пушку!» — рявкнула Яно седовласому охраннику, поскольку, засмотревшись на тело Теслы, тот замер с опасно нацеленным оружием, с пальцем, напрягшимся на курке. При этом Фагиль по птичьи мигал. «С ним что-то случилось?» — слабым голосом спросил он. «Господин доктор мертв», — сообщила Кристина Филиппов. «Как только поезд остановится в Новониколаевске, нам необходимо будет перенести Николу в товарный. Сходите за Олегом». «Мертв? Да спрячьте же это!» Тот спрятал револьвер. Насадив пенсне на нос, он приблизился к телу Теслы. Осторожно взялся за запястье. Какое-то время, казалось, он измеряет пульс, поглядывая при этом пустыми глазами на стоящий под окном теслектрический генератор. «Так», — буркнул он и неспешно, с бюрократической скрупулезностью перекрестился. «Нужно будет телеграфировать. Вы же засвидетельствуете, что это был несчастный случай, что мы никак не могли предупредить. Еще неизвестно, что, нужно ли будет свидетельствовать». Кристина отвела глаза, навернула локон на палец. «Господин Бенедикт вам расскажет». Яно поднялось, схватила пожилого полицейского за плечо. «Нужно организовать сундук, чемодан, самый большой, понятное дело, пустой, чтобы тело доктора поместилось в нем без труда. Мы перенесем его в чемодане». Фагиль поправил очки, наморщил брови. «Зачем? Сами увидите. Что вам терять? Сейчас он мертв, так что уже ничто не помешает. Ну, идите, времени нет. Чемодан, ящик, сундук, только большой». Тот вышел, обернувшись на пороге к вытянутому на багряной накидке сербу, длинные ноги выступающие за кровать, рука в белой перчатке медленно опадающая на ковер, платок на шее распустился, открывая кровавые синяки, а в расчесанных в стороны черных волосах белый локон на виске. Фагиль стоял и пялился, пока Яно не закрыла двери. «Как вы считаете, послушает?» Из мадемуазель Кристины снова вышел весь дух, она сползла по стенке у окна, приклеив лоб к холодному стеклу. «Может, скорее всего, так, должен. А я думал, что он едет в служебном, за тендером. Перебрался на место Вазова. Пустые купе оставили до Иркутска. А, Вазов и тот другой, которому Вазов разбил череп, забыл его имя, два ангела-хранителя, предназначенные с самого начала для охраны Николы Теслы, имели выкупленные места в люксе. И действительно, после смерти оставили купе пустыми, как раз две единички по обеим сторонам купе Теслы и Кристины. Это было бы логично. Так что Фагиль перебрался в одно из них, и проводник явно об этом знал. Тем не менее, билета у него не было, так что полноправным пассажиром он не был. Вот он и не показывался в вагоне-ресторане, скорее всего, вообще не покидал купе. Если не считать ночных визитов в соседние вагоны, чтобы напугать мешавших ему пассажиров, он охранял Теслу. «Вы и вправду надеетесь, что Николу? Мы еще не добрались до стран льда, панна Кристина, еще есть место для лжи, даже самой огромной». Яно закурила папиросу. В какой-то степени могло беспокоить то, как неожиданно все объясняется и складывается в порядке, приятном для ума, если бы не осознание, что это, по крайней мере, совсем не первое столь совершенное объяснение. Каждое предыдущее очень быстро оказывалось фальшивым, во всяком случае, неполным. В конце концов, здесь мы имеем дело с новой областью знания, новой наукой, наукой о цвете, о теслектричестве, о физических основах логики. И в ходе этого путешествия к сердцу зимы проезжаешь через очередные эпохи истории науки. Одна теория заменяет другую теорию, одна гипотеза вытесняет другую гипотезу. Итак, Яно лишилась лишней тьмичи, Никола Тесла изменил направление тока в этой своей машине, и когда Яно схватилась за зимнозовую иглу, тьмич вовсе не влилась в тело, она была из него высосана. Помнится, кристалл соли, один из немногих в банке, поначалу не был черным. Помнится, что запомнила все события от того, как схватилась, до того, как отпустила кабель. Теперь понятны слова доктора Теслы. Арсенал лета. Убить лютов. Всяческий организм, всяческая биологическая структура обладает не только определенным электрическим, но еще и теслектрическим зарядом. Они, такие структуры, являются резервуаром для тьмичи. В своем естественном состоянии на Земле они остаются заполненными не до конца. По-видимому, можно каким-то образом рассчитать максимальную емкость данной структуры и степень воздействия на нее тьмичи. Если, конечно, такой максимум существует. Кажется, Никола никогда не упоминал о неограниченном стоке теслектричества. Лето – это царствие правдивой лжи и лживых правд. Зато зима не допускает ничего между истиной и фальшью. Люты, дети зимы, живут в потопе тьмичи. И также, как можно откачать меч из люта, также можно высосать ее из любого организма, если он ее в себе ее носит. Но вот будет ли полностью лишенный тьмичи, размороженный, человек жить, то есть можно ли будет что-либо сказать о нем с абсолютной уверенностью, что он живет, что не живет, что он есть, что его нет, или же все утверждения о нем будут одинаково правдиво-неправдивыми, так что в одинаковой степени ему будут принадлежать все атрибуты бытия-небытия. Проводил ли Никола Тесла такие эксперименты на людях или на животных? Самым главным, вне всякого сомнения, здесь считается то, что для лютов насос Катарбинского станет орудием их гибели. Итак, я оно лишилось лишней тьмичи, а недобор или избыток тьмичи для смотрящего проявляются одинаково. Теми мелкими феноменами света, света и цвета, тени и светини, когда приложишь магнит верхним или нижним полюсом, сила одна и та же. Течет электрический ток в ту или иную сторону, сила одна и та же. А вот уже непосредственное давление на организм и мышление, оно при недостатке или же избытке тьмичи различается. Сейчас все складывается в голове до опасного гладко, все себе соответствует. Ведь и второе письмо Пилсудчиков, извлеченное из фальшивой памяти, и эти подозрительно легкие озарения и дедукции прошлого дня, и ночные рассказы я оно было лишено тьмичи, была откачана логика единоправды и единофальши. Со временем эффект уходит, уровни тьмичи достигают среднего локального значения для лета, или же зимы, где среднее значение уровня тьмичи значительно выше, отсюда и заявление Зайцова и Почингла. Это другая страна, там у людей формируются другие привычки, меняется способ мышления, там правят другие законы. Бог-самодержец перебросил стрелку. Я оно положила ладонь на корпусе динамо-машины Теслы, тот даже не был уже холодным. Сначала подумала, а не закрутить ли рукоятка и не добавить тьмичи для здорового равновесия. Но прошли уже почти что сутки, даже в зеркале не видна разница. А кроме того, а действительно ли того желала? Прибавки тьмичи, добавление мороза, вытащила саквояж из-под столика, упаковала в него генератор, кабель, рукоятку. Ключика нигде не нашло, а обыскивать карманы трупа не собиралась. Шкаф, к счастью, не был закрыт. Бросила тяжелую сумку вовнутрь, та грохнула о деревянное дно. Мадемуазель Филиппов вскинула голову, словно ее неожиданно разбудили. А, может, и вправду проснулась, все ей приснилось, со щекой, прижатой к стеклу, на коже остался багровый отпечаток. Какое-то время она изумленно моргала, наново ориентируясь в ситуации. Останки Николы на кровати, в купе хозяйничает чужой мужчина. Во сне люди пухнут. После сна обращают к свету лица мягкие, более полные, округлые. Светловолосая Кристина показалась сейчас едва расцветшей девушкой, с личиком Херувима, с огромными, витражно-голубыми глазами. Даже нерешительное движение руки, наполовину прерванное, оно тоже выдавало детскую беспомощность и растерянность. Спала, ведь это тоже, в какой-то степени, бегство. Я оно отклеила папиросу от губы и, приоткрыв окно, сбила пепел на ветер. Холодный воздух надувал черные заслоны над ложем покойного. Мадима и Селли Филиппов несколько раз глубоко вдохнула. «Вы возвратитесь?» – тихо спросила я оно. «Да», – сглотнула она слюну. «Сначала в Прагу, нужно будет заняться чита, его ассистентом. Потом в Америку. А что станет с тем вагоном, с его содержимым, машиной и все остальное? Все и так принадлежит царю. У него имеется кто-нибудь, кто в этом разбирается?» Кристина быстро глянула на мертвого изобретателя. Сам Никола не разбирался, никто не разбирался. Ничего не знают даже инженеры из холодного Николаевска. В противном случае, можно было бы пойти и спросить, или прочесть в каких-нибудь книжках. «Вы так не считаете? Я хочу спросить, будет ли кто-то продолжать эксперименты доктора Теслы?» примет на себя работы, использует все эти открытия?» Кристина подняла глаза. «Я оно энергично перекрестилась. Да боже меня упаси, не смотрите на меня так. Честное слово, я не потому спрашиваю. К тому же, я вообще не имею об этом понятия». Девушка закрыла рот ладонью. «А ведь я вам почти что поверила, будто бы вы знаете, что делаете. Что, когда мы его туда перенесем, что, как говорил Никола, вы догадались о чем-то большем, и воскрешение из мертвых, что, я оно затянулось дымом. Произношу вслух, чтобы проверить, не засмеюсь ли сам. Воскрешение из мертвых, поднятие из могилы, восстановление тела». Девушка наклонилась и поправила платок на шее доктора Теслы. «Видимо, понапрасну я вас беспокоила, нужно было сообщить проводнику, и пускай бы его уложили в гроб, а не бесчестили останки Николы чемоданами. Прошу прощения, я понимаю, что веду себя недопустимо, вот видите, уже не плачу, извините, все это не имеет никакого смысла». Она встала. «Может вы меня выгоняете, я никуда не спешу». «Я оно уселось на стул, что необходимо для воскрешения, не труп. Вы сядьте, я расскажу, и вы сама рассудите, есть ли смысл мучиться с сундуком». «Так, для воскрешения, не труп, нужен живой человек и память, по меньшей мере, одного свидетеля, что живой когда-то был трупом. Потому что, видите ли, имеется только лишь настоящее. Нынешний Бенедикт Герославский из настоящего момента, нынешняя Кристина Филиппов, нынешняя папироса, нынешний поезд, нынешнее тело Николы Теслы, их прошлое и будущее, они примерзают к настоящему самыми различными возможными формами. Ведь не существует же вчерашняя Кристина Филиппов, равно как нет завтрашней Кристины Филиппов. Но настоящему принадлежат и наши умы, и их представления о будущем, а также их память прошлого. Поскольку же память так сложно прихватить на лжи, а представление о завтрашнем дне подлежит резкой верификации, мы считаем память надежной, и таким же надежным, отраженное в памяти прошлое. Но, мадемуазель Кристина, это всего лишь иллюзия нынешнего ума. Не случалось ли с вами когда-нибудь, что вы помнили какое-то минувшее событие четко и выразительно, но другие свидетели того же события помнили о нем совершенно по-другому? Неужели они лгали? Ничего подобного. К настоящему ведет миллион дорог, и миллион дорог из него выходит. Вы играете в шахматы? Как часто случается, что, глянув на шахматную доску, вы со всей уверенностью знаете, каким было положение фигур на ней ход назад, и каким будет ходом позже? Как часто из нынешней системы можно воспроизвести исключительно один и только один прошлый расклад? Насколько же редкими во владениях лета являются моменты, когда то, что возможно, полностью покрывается с тем, что необходимо? Тут бы нам больше помог своими знаниями господин Зайцев, но ведь всем нам известны истории библейских воскрешений, как Иисус поднимал из могилы. Вот приходит к нему храмовый служитель, руки заламывает, одежды целует: «Учитель, доченька моя умерла, лежит дома мертвая, семья оплакивает едва расцветшую деву, но верю, что в силе твоей вернуть ее из мертвых, если только пожелаешь, так пожелаешь ли?» Иисус идет в дом умершей, к оплакивающим ее: «Зачем плачете?» спрашивает. Вот тут внимательнее: «Зачем плачете?» «Потому что дитя умерло», говорят ему, и все знают, что умерло. «Да нет же», говорит Иисус, «она не умерла, только спит». И направляется в комнату печальную, над смертным одром склоняется: «Встань, девонька», шепчет. И девонька поднимается. Можете представить изумление семьи? Выходит, воскресил. Что сотворил? Чудо. Вырвал у смерти в объятия смерти уже попавшее дитя. Только что оно не жило, теперь живет. «Так нет же», речет Иисус. «Она сейчас живет, а перед тем лишь спала. И не говорите об этом никому, запрещаю вам. Просто плохо помните, а вот теперь имеете ее перед собой, дышащую. Вы понимаете, что он сотворил? Мог ли он изменить прошлое, раз прошлого нет? В конце концов остается лишь ненадежная память свидетелей. Считается лишь нынешнее состояние, существует только нынешняя дочка служителя. А прошлое примерзает в наших глазах таким, каким мы легче всего понимаем разумом, то есть наиболее простым из возможных. Спала только. Экспресс сдернулся, завершая торможение, и тело Николы Теслы сползло вместе с накидкой. Я оно схватило его обеими руками, выпуская окурок на ковер. Открылась дверь, господин Фогель всунул вовнутрь седую голову. «Сундук есть, иду за Олегом». За окном проплыло здание вокзала в Новониколаевске и ряд товарных вагонов на боковой ветке. Мадима и Селли Филиппов высморкалась. «В то, что вы говорите, не верю, впрочем, и не понимаю. Но то, как вы это говорите, господин Бенедикт, он говорил точно так же. Or is it to memory playing tricks on me, Сайцаукхи Архиманце море, his manner of speaking, his manner of thinking 136. Или это моя память насмехается надо мной, так что я могу слышать его еще раз, его манера речи, его манера размышлять, англ. Точно такие же, вот этому поверю. Где этот сундук?» А потом начался следующий акт комедии с трупом, то есть сражение в тесноте купе вагона люкс Транссибирского экспресса с мертвым, инертным телом. Дело в том, что сразу же после остановки поезда началось движение в коридорах и переходах. Нужно было закрыть двери и следить за случайными любопытными типами. Украденный или купленный Павлом Владимировичем сундук, или это был сундук, опорожненный от багажа мертвого охранника, ждал в отделении справа. Когда Фагиль вернулся с Олегом, они перенесли сундук в купе Теслы, заблокировав при этом коридор чуть ли не на минуту, потому что уже в ходе операции оказалось, что даже двойной цампартмент 137, купе, отделение, ФР, не поместит громадный дорожный сундук, четверых живых и один труп, так что в первую очередь выпросилась Мадима и Селли Филиппов, сбегая на высыпанный гравием и камнем перрон станции Новониколаевск, ранее лагерь ОП. Втроем мы занялись упаковкой Николы Теслы в сундук. Пришлось также закрыть и заслонить окно, выходящее на одноэтажное здание вокзала, где сейчас, по оказии проезда Транссиба, собралась чуть ли не половина города, и где царил чуть ли не ярмарочный говор и шум. Обе двери под высоким фронтоном были распахнуты настежь, в низких окнах сидели чиновники и другие дармоеды, а на перроне и между путями шастали продавцы и почтовые агенты и народцы с азиатскими лицами, в европейских костюмах и кожаных племенных нарядах, а в садике справа, за окрашенной белой краской оградой заходились одичавшие псы, заглушая даже чудовищный клёкот заржавевшей дрезины, что тащилось по параллельному пути с троицей железнодорожников в парадных мундирах. К тому же еще, локомотив вовсе не был заглушен. Посвистывая, посапывая и повизгивая сталью о сталь, по какой-то причине он ежесекундно дергал составом, пару вершков туда, пару вершков сюда, но и этого могло хватить. Зазевается человек, потеряет равновесие и упадет в сундук, в объятия трупа, рожей вперед. Я оно закрыл окно, так что станционный балаган чуточку притих, зато в купе в мгновение ока сделалось жарко и душно. Человек не мог выдержать. Тело изобретателя еще не завонялось, и слава богу, только Олегу хватило и этого. Обладая приличной тушей, он тут же запыхался, лицо побледнело, на мясистый лоб выступил обильный пот. И вот уже белки глаз у него закатываются, колени подгибаются, он отпустил крышку сундука, вагон дернулся, Олег потерял сознание. Но, поскольку крышку отпустил, упал, к счастью, не на останки, но уже на закрытый сундук. Нужно было приводить охранника в себя, а время шло. Снова открыл окно, не отодвигая занавесок. Опять завыли собаки, загудел паровоз, разорались люди. Господин Фагиль попытался перевернуть Олега на спину, чтобы иметь возможность надавать ему пощечин, но эта задача превышала силы седого полицейского. Олег всего лишь повернулся наискось на выпуклой крышке, ноги у него разъехались в стороны, головой он стукнулся о столик, из кармана посыпалась махорка, медные и серебряные монеты. Я оно схватило Олега за воротник, руки у того упали на ковер, ноги разъехались еще сильнее, и теперь посреди обитого железом гроба Николы Теслы выпирал громадный зад охранника, левое полушарие, правое полушарие, заполненные водой воздушные шары, натягивающие черный шевиот, а когда поезд дергался, по ним проходили очередные волны и конвульсии. Когда же потерявший людское терпение Павел Владимирович Фагиль взялся за пощечины, нанося ритмичные удары по левому и правому полушарию, потихоньку приходящий в себя Олег Иванович непристойно подскакивал на сундуке, стуча в него и колотяся предметы в купе, пока не поцарапал дверки шкафа, пока не разбил сбитую на пол пепельницу, и притом все время ужасно дергался. «Ты, зараза, и мертвого разбудишь!» В святом возмущении заорал господин Фагиль, потрясая над головой натруженной десницей. Я оно хохотало. Потом тащила этот сундук вдоль состава Транссиба по засыпанному гравием перрону. Тут же появились охотные носильщики, но их отогнало ругательством. Пришедший в себя Олег тащил сундук спереди, Пожилой Фагиль помогал сзади. Мадемуазель Филиппов поспешила вперед предупредить Степана. Трудно было согласовать шаги, сундук опасно раскачивался, было слышно, как внутри переворачивается и бьется о стенки тело серба, его длинные конечности и птичья голова. Следовало перенести груз как можно скорее, пока не приклеится какой-нибудь пассажир, кто-то знакомый из люкса. Пришлось дробить шаги в полубеге. С другой стороны, именно эта спешка могла все выдать. Река Обь как бы образовывала естественную границу погодного фронта. Небо над Новониколаевском утратило мрачный свинцовый цвет, оно разошлось ярчайшим солнцем, спуская на вокзал, на его белое здание, белый забор, белый гравий, белый песок, лавины ослепительного света. Были такие места, такие направления взгляда, на которых белизна, перемноженная на белизну, выжигала из картины все краски, формы и масштабы, и тогда ты глядел в обладавшие бесконечной глубиной дыры в материи мира, в костры жаркого ничто, тук, здесь, там, соединенные сетками рефлексов, нитями солнечных лучей, над крышей вокзала, за садиком, в тучах над Новониколаевском, на вагонном стекле, в перспективе железнодорожных путей. Чух, чух, чух, из белого ничто выплыл массив локомотива, медленно движущегося по боковой ветке. Я оно прищуривало глаза, глядя прямо на него, через плечо запыхавшегося Олега, поначалу неопределенная форма, затем, запаздывающие, всосанные в белизну, длинные зимнозовые радуги, арки и мыльные пузыри мерцающих цветов, покрывающие паровоз словно выдутые ветром паруса четырехмачтового галеона. И чем больше паровоз удалялся от солнечной дыры, тем мощнее он обрастал многоцветными радугами, пока не поравнялся с последним вагоном Транссиба и тогда развернул полный такелаж акварельных миражей в 10, 20, 30 метрах над трубой и одинаковой величины разбросанных по бокам крыльях. Тяжелая угольная машина в калейдоскопе феерических отблесков. Это был локомотив, полностью построенный из зимноза. Не копия старых машин, но действительно новая. Тогда я оно впервые увидела в подобном масштабе технологии эпохи льда. Ее эстетику уже предсказывал гроссмейстер, но вот это не было простой вещью, которую можно взять в руку. Это был целый локомотив. Тонкие словно промокательная бумага колеса со спицами-паутинками вращались по бокам черной гусеницы, каждая из них в два раза выше гусеницы. Выгнутая, как бы покрытая чешуей крыша паровоза, казалось, висела на осях этих колес. Дымовая труба не вырастала посреди головы черного червяка, она отходила по параболе от его левого виска, словно единственный сохранившийся рог чудовища. Серый дым исходил из нее, начиная с двух третей высоты, не поднимаясь вверх единой струей, но расстилаясь за древком трубы широким штандартом. Асимметрия машины была видна в каждом элементе. Даже окна были расположены наискось от ее фронта, так что они напоминали прищуренные волчьи глаза. Стекла в них то отражали яркие рефлексы, то вдруг оказывались совершенно прозрачными, чтобы в мгновение ока потом затянуться чернильными кляксами, и сразу же затем, цветастыми калейдоскопами. Должно быть, это было то самое знаменитое ледовое стекло, которое в Варшаве я оно видела только как эксклюзивное украшение, мираже стекло. Его невозможно разбить, разве что растопить. Фонарей была всего лишь пара. Правый был побольше и размещался повыше. Язык отбойника выдвигался над рельсами на добрых три аршина перед холодовозом, ажурная фата, предшествующая броненосной невесте. Над отбойником, фонарями и окнами ледянисто блестел двуглавый орел Романовых, а на правом борту, на выдвинутой словно плавник заслоне, за арочно выгнутой лесенкой и напоминавшими рыбьи жабры дверками в кабину машиниста, краской цвета слоновой кости на черной чешуе были выписаны номер и название машины. ВСИП-5 ХЗ паровоз «Черный Соболь». «Что это такое?» – спросила я оно. «Пересоединяют, от Оби Транссиб обслуживают уже байкальские локомотивы», – ответил Фагиль. «Уф, давайте-ка поспешим, Венедикт Филиппович. Что вы меня тут пугаете? Чтобы ледняцкий агент застрелил меня у всех на глазах у всех, уф, не застрелит, но, да, мы у всех на глазах». Это было правдой. Прибытие «Черного Соболя» привлекло на эту сторону поезда до сотни пассажиров. Если кто не вышел, тот выставил голову в окно. К счастью, мы уже добрались до последнего купейного вагона. Я оно оглянулась через плечо. Только один человек на перроне не пялился на зимнозовый паровоз. Худая, выпрямленная фигура в феске, с тростью в руке. В ответ на мой взгляд юнолтай профессор отдал салют сигарой. С помощью Степана я оно забросило сундук вовнутрь товарного вагона. Последним вскарабкался Фагель, задвинула за ним дверь и отряхнула ладони. Повернувшись, попала под молчаливый взгляд агентов и мадемуазель Филиппов. «Так», — Кристина сложила руки на груди, — «ждем». С трудом удержалась, чтобы не закусить ноготь. «Хорошо, вы, Павел Владимирович, Олег Иванович, извлеките его и положите сюда. А вас, Степан, вас попрошу открыть тот ящик, где доктор Тесла держит машину, с которой работал вчера утром, когда я был тут у вас. Еще мне нужен кабель от нее, ну, и какие-нибудь конструкционные схемы с описанием. Это какой ящик? Вот этот. Ключи к замкам есть? К этим? Нету. Но доктор их тоже не отпирал. Вот тут, видите, он провертел дырки, вроде как сучки, которые забивал резиновыми пробками. Он так ежедневно приходил и втыкал те провода, и впускал это в себя. Тьфу, говорю же, ваше благородие, знал же я, что этим и закончится, и его тоже умолял, но что ж тут сделаешь, что делать, слушать начальство надо, и вот глядел я, как человек травится этой гадостью нечеловеческой. Ваше благородие что собирается? Подключить его к гадости. Как это включается? Я оно извлекло из досок пробки. Степан вытащил из-за сенника служебный чемоданчик и вытащил из него пук ключей. Какое-то время перебирал их, подозрительно зыркая по сторонам. Я оно ждало. Мадима и Селли Филиппов, подгоняя, застонала. Тяжело вздохнув, Степан вскрыл ящик, хранивший банки с солями, и достал кабели. Тот, что с захватом на конце, охранник зажал его зубья на кристалле, и тот, что с иголкой, какой из них идет направо, какой налево. Память подсовывала то одну, то другую картинку. Вопросительно глянула на пожилого агента. Тот отступил, заслоняясь рукой с ключами. «И что?» — настаивала мадемуазель Филиппов. «Что теперь? Вы вообще знаете, что делаете?» Я оно стояло с кабелями в руках перед запечатанным ящиком с бандеролью Тесла Тунгититум Цампаны. «Что же, это и так будет воскрешение Де Эль Импровисти 138 импровизировано, ФР?» Воткнула кабеля в отверстия и в машинные гнезда, скрытые за отверстиями. «50-50 139, 50 на 50, англ». Как это включается? Но уже почувствовала дрожь пробуждающегося механизма. С ящика посыпались пыль и опилки. В каком-то из гнезд должен был находиться главный выключатель. Дыма не видела, что приводило эту станцию в движение. Оставалась ли она подключенной к внешнему источнику электричества? Сравнение размеров с тремя громадными станциями, заполнявшими большую часть вагона, показывало, что это был, скорее, некий миниатюрный прототип. Я оно поплевало в ладонь, потом положила палец на спуск, на обнаженную иглу, и упустила ее на пол. «Ладно», — сказала я оно и сползло по доскам, вытирая пиджаком нетесанное дерево ящика. «Хорошо, пускай кто-нибудь, лучше я, сейчас, через минутку». «Вы снова это сделали», — вскрикнула девушка. «Вы заразились той же вредной привычкой, что и Никола. Боже мой, так вот зачем вы засовывали его в сундук, затем тормошили останки, чтобы я поверила, будто бы вы можете, что там о вас говорят. Линк Бастард 140, лживый сукин сын, ангел. Все это правда. Все не может быть правдой», буркнула я оно, поднимая руку к глазам. Черные пятнышки мерцали на поверхности кожи, а может и под самой ее поверхностью. Иногда, когда конечность затекала, внутри ладони складываются бело-розовые мандалы, но теперь все выглядело так, будто бы там сражались друг с другом живые тельца тени и светини. Глянула левым глазом, глянула правым глазом. В вагоне царил полумрак, свет попадал через зарешеченные окошки, которые дополнительно были заслонены кучами упаковок. В воздухе носились миллионы пылинок. Все они сейчас кружили и золотисто отсвечивали, и все отбрасывали собственные тени. Такого не могло быть, но я оно видела с клинической точностью, каждую по отдельности. Пятнышко темное, пятнышко светлое, пятнышко золотое. Изнутри весь вагон был разбит на калейдоскопические обломки цвета. Калейдоскоп, правильно, именно он был наиболее правильной ассоциацией, поскольку они продолжают кружить, остаются в космическом движении, и малого требуется, чтобы они перескочили в совершенно иную конфигурацию. Щелк, щелк, и это уже будет не вагон, это уже не будут доски, это уже не будут люди, это уже не будет труп, это не будет труп. Я оно подняло глаза. Три агента охраны стояли вокруг с серьезными минами. Олег с желтым платком в руке, Степан, прижав к груди пук ключей, Павел с рукой, сунутой под пиджак, пальцы на рукояти нагана, фигуры с икон, у каждой свое предназначенное место. Павел посредине, Степан справа, Олег слева, каждая, являющаяся еще и атрибутом, оружие, ключи, платок, каждая играла назначенную богом роль. Троица чиновников царского порядка, стекло, произнесло я оно, кремний, камни, в самом крайнем случае, металл, найдите что-нибудь, что можно под него подложить. Зачем же, фыркнула Кристина, для изоляции, в противном случае, меч пойдет из досок, из пола, сейчас я встану. Пускай кто-нибудь проверит время, за 10 минут до отправления мы должны вернуться в люкс. Расстегните ему жилетку и сорочку на груди. Вода здесь есть, что-нибудь попить. Ну, в чем дело, сейчас встану. У вас свет в волосах, указал Олег платком. Из бровей сыплется, Венедикт Филиппович. Что, ини, огни, огоньки, светлячки. Провело по голове рукой. После того, как пальцы сложились в кулак, вдоль косточек и между пальцами улеглись яркие светини, закрыла веки, тут же под ними все взорвалось ярко-красным, дернула головой назад, ударяясь затылком о дерево, раз, другой, третий, все сильнее. Мадима и Селли Филиппов подбежала, схватила за воротник, потянула за плечо, неуклюже поднялось. «Да что же это вы вытворяете?» — шепнула явно перепуганная девушка. «Что это на вас нашло?» «Я оно пожала плечами, не знаю, прошу прощения». «Со мной теперь может случаться, что, ну, это может странно выглядеть, не могу толком рассказать». Она прикусила губу, он говорил то же самое, и потом шел к другой машине, так, Теслу положили на трех жестяных коробках, получилось что-то вроде катафалка, ноги серба выступали дальше, он был слишком высоким, то есть слишком длинным. Осторожно схватившись за изоляцию, подняло кабель, правда, наклонилось слишком резко, в голове закружилось. Положила иголку на обнаженной груди изобретателя, прижала зимно за его раскрытой ладонью, сгибая большой палец руки трупа на спуске. Проверив, что тот оттянут до упора, отступила под ящик. Запечатанный отсос работал с низким гудением. Насос Катарбинского вытягивал теслектричество из тела Николы Теслы в банку с соляными кристаллами. Он ведь повторял это ежедневно, правда? Мадемуазель Кристина, та с трудом оторвала взгляд от Николы. Да, утром откачивал меч, а после полудня накачивался ею. Да, наверное, так, а вы теперь его хотите, в другую сторону, вытянуть из него, что он там в себя впустил. Так, после извлечения пули мертвые к жизни не возвращаются. Нельзя вылечить того, кто уже не живет. Три охранника, молча присматриваясь, стояли над останками доктора. Олег все так же сжимал платок, время от времени опирая себе лоб, Степан крутил в пальцах ключи. Павел машинально прятал руку под полой пиджака. «Он вам рассказывал, зачем это делает?» Тихо спросила я оно. «Ведь именно сейчас, в поездке, он должен был бросаться со всем этим в глаза. Теслектрический генератор у него был под рукой, в купе, но к насосу ходил сюда, в арсенал. Именно потому вы так разнервничались, правда? Он не мог с этим прятаться, как прятался в своей лаборатории. Скажите, пожалуйста, он объяснял когда-нибудь, почему так? Одно на завтрак, другое на обед. Перед Уралом, когда я заметила, что это сильнее его, мы поссорились, и она прервала. Он назвал это, пардон по урле мод 141, простите за слово, эфир, клизмой для ума. Сказал, что до полудня ему в голову приходят самые лучшие идеи, а потом он их записывает. И что должен. Она подавилась сухим рыданием. Я оно хотела снова ее обнять, прижать к себе, утешить, но Кристина быстро убралась в угол, за громадный цилиндр мегастанции, пряча лицо в платке. Впрочем, охранники глядели. Тело Теслы выглядело таким же мертвым, что и минуту назад, даже более мертвым, чем на кровати в купе люкса, потому что сейчас, с прижатой к голой груди рукой, оно лежало в позе явно неестественной, словно манекен, на этом жестяном катафалке, словно в гробу, уложенной туда специалистом по бальзамированию. Подошло, встало возле Теслы, то ли оптический обман, то ли и вправду, искры тени угольные цветлячки, уже собираются на ресницах серба, провело рукой над его лицом. Должен ли организм после откачивания тьмичи стать теплым, раз накачанный тьмичью предмет сильно охлаждается? Олег протяжно засопел, вытирая лоб и обмахиваясь платком. Снова была заметна нездоровая бледность его лица. «Отойдите», — сказала я оно, — «не надо глядеть». «Что? Почему? Это дело не публичное. Такие вещи совершаются в темноте, в тишине, под землей, за камнями, когда никто не смотрит». «Когда никто не смотрит», — подумалось, когда нет непрерывности между прошлым и настоящим. За занавесом быть может, это лишь в зиме, лишь в самом сердце льда, в глыбах соплицовых, только там существует лишь то, что существует, и не существует лишь то, что не существует. Выйдите. Троица охранников глядела один на другого. Выйдите. Покурите, разомните ноги, я вас позову. Ну, господин Фагиль кивнул и схватился за засов. Солнце влилось в вагон, я оно отступило в тень. Охранники выходили медленно, оглядываясь. Степан шел последним. Двери оставили приоткрытыми на ладонь, щелку для ручьев теплого сияния, вливающихся в подвальный полумрак. Зашло в угол за станцию, к мадемуазель Филиппов. Она сидела на покрытой пледом железной клетке, положив висок на корпус машины. Присела на ящичке рядом. «А вы не рассматривали возможности?» — спросила я оно, без предисловий, что все это только выглядит как несчастный случай, что должно было таким выглядеть. Поначалу она не поняла, а когда поняла, стиснула губы. Я своими глазами видела. Он сам себя прикончил этой адской машинкой. Подумайте, пожалуйста. Он эти устройства спроектировал, он их построил, никто в них лучше него не разбирается. Он применял их на себе уже много месяцев, если не несколько лет. Как до того электрические динамо, молнии сквозь себя пропускал, вы же сами мне рассказывали, держал в руках молнии, заставлял лампочки загораться своим прикосновением, проводил разрушительные силы сквозь землю, воздух и тело, никогда не страдая от собственной ошибки или неверных расчетов. Тогда, почему такое сейчас? Или же ледняцкий убийца следит в засаде, так что царские агенты должны охранять его днем и ночью? Случай, я видела, вы видели конечный эффект, узнал бы Никола сразу, если бы кто-то, в ваше отсутствие, прокрался в купе и переставил в механизме динамо машины калибра тор мощности, какое-нибудь колесико, увеличивающее давление тислектрического тока. Практически всякая вещь оказывается убийственной, если подать ее в неумеренной дозе. Это можно проверить, заглянуть вовнутрь динамо. Я оно покачало головой. Сейчас, когда мы оставили его без присмотра, в открытом шкафу, в открытом саквояже, вы вообще дверь купе на ключ закрыли? Но кто бы мог это сделать? Кто вообще знал о привычках Николы? Кто? Мадема Иселли Филиппов широко раскрыла глаза. Вы, это правда. Кто еще? Никто. Только вы. Только вам рассказывал. А охранники? А сам доктор Тесла? С кем он еще беседовал? А люди из пражской лаборатории? Разве там ледники не могли чего-то вынюхать? Кроме того, откуда вам известно, что я, в свою очередь, не мог рассказать кому-нибудь? А вы рассказали? Не в этом дело. С раздражением дернула себя за ус. Вы меня не слушаете. Дело не в том, как было и как не было, но как могло быть. Вы же сами видите, солнышко светит, лето, небо синее, мы стоим еще в Новониколаевске, а лед далеко за горизонтом. Кристина шмыгнула носом, дунула в смятый платочек. Не понимаю, господин Бенедикт, к чему вы ведете? Умоляю вас ненадолго сконцентрироваться. Ведь как выглядит нынешняя ситуация? Нет никакого способа утверждать, то ли Никола Тесла погиб в результате несчастного случая, то ли его убили. Все предпосылки соответствуют обоим вариантам прошлого. Даже сам доктор Тесла не мог бы подтвердить, какой из них правдивый. Его убили и не убили. В вашей власти выбирать, какая история заморозится. Убийство или несчастный случай. Что-то до нее начало доходить. Невольно девушка склонилась вперед, снизила голос. Вы меня уговариваете, чтобы я объявила, будто его убили? Про объявление пока что нет и речи. Но такое прошлое было бы, наиболее мудрое. Я должна лгать? Да нет же, лгать, с чего вы взяли? И то правда, и это правда, во всяком случае, правда в той же самой степени. Вы скажете «а», скажете правду, скажете «не а», опять скажете правду. Я оно застегнуло пиджак, заложила ногу на ногу. Так как же будет, значит, как было. Но, зачем, зачем убийство было бы для вас наиболее мудрым решением? Но это же очевидно, учитывая контракт доктора с царем и те обязательства, которые по прибытию в Иркутск. Почему это столь важно для вас? Кристина наморщила брови. Какая вам выгода, когда скажут, что? Она громко втянула воздух, закрыла рот платком. Фатхер Фрост 142, Отец Мороз, Ангел. Что они говорили за завтраком о вашем отце, что вы едете торговать с лютами Россию, что? Отзвук плевка и громкий кашель перебили ее на половине мысли. Я оно выглянула из-за аппарата. Доктор Тесла сидел на жестяных ящиках, одной рукой массируя себе грудь, второй поднося ко рту приготовленную Олегом кружку с водой. «Мадемуазель Кристина», — тихо произнесло я оно, — «только не надо кричать и не делать каких-либо тупостей». Девушка вскочила, увидев Николу, протяжно вскрикнула. Тесла поднял голову, улыбнулся. Она припала к нему, чуть не выбивая у него кружку из рук. Доктор прижал ее к себе, обнял, поцеловал руку. Мадима и Селли Филиппов снова расплакалась. Серп, ничего не понимая, глядел над ее головой. Я оно подошло к двери, потянуло засов. Павел Владимирович стоял буквально в паре шагов, сразу же оглянулся. Кивнула ему, тот притоптал окурок, позвал Олега и Степана, вытащила из насоса оба кабеля. Машина чихнула, завизжала, захрипела и замолчала. Закрыла пробками отверстия в досках корпуса, свернула провода, уложила их в ящики с банками. Соляная глыба в обойме зимнозового захвата была черной словно уголь. Отерла ладони о брюки. Холодная влага собиралась на кабелях, несмотря на толстую изоляцию. Агенты стояли возле Теслы. Беспомощно опущенные руки и размякшие, масляные лица говорили все. Серп выпил остатки воды. В горле пересохло, прохрипел он. Потом покосился в середину кружки и тоненько захихикал. Впечатление было чудовищным. «Никола Тесла так себя не ведет. Не знаю», — произнес Павел. «Дышит», — сказал Степан. «Живет», — заявил Олег. Тесла осторожно поставил кружку на жестяной поверхности. Кристина Филиппов присела к нему на колени. Доктор шептал ей что-то на ухо. Она же играла с пуговицами, застегивая сорочку старика. «Нужно будет написать в рапорте», — сказал Павел. «Что сейчас живет, а не жил», — сообщил Степан. «Что живет», — сказал Олег. «Я же проверял его пульс. Не было пульса. Не дышал. Мог и ошибиться. Ты же не врач». Опять же, разнервничался. «Вот это, сущая правда. Ну, так видишь, живой». Я оно тихонько рассмеялась. Все глянули. Я оно разложила руки. Всего лишь спал. О необходимости ручного управления историей. На серебряной крышке портсигара был выгравирован геральдический символ с тигром, сжимавшим в челюстях зверька, похожего на ласку. «Уссурийский тигр», — сообщил господин Порфирий Почингла, угощая папиросой. «Якобы, когда-то обитал неподалеку от Иркутска, буряты-охотники повторяют рассказы дедов своих дедов, и сибирский соболь. На торговле их шкурками выросли здесь первые состояния. Это печать вашего торгового дома», — Почингла рассмеялся. «Герб Иркутска, дорогой мой, герб Иркутска, тигр и соболь. Вы, насколько я понимаю, сибиряк с рождения, отец же попал на Байкал, когда, после январского, 143, имеется в виду восстание 1861 года». Тот вынул визитную карточку. Я оно глянула. «Кириллическая печать, с адресами в Иркутске и Петербурге, Почингла П.Д., директор Сибирского металлургического и горнодобывающего общества Кассовского и Буланжера, под двойным гербом Иркутска и Сибирхожито». Я оно закурила. Господин Почингла кивнул стюарду, чтобы тот приоткрыл окна в малом салоне. Мальчик начал сражаться с блестящей аппаратурой потолочного люка. Почингла вздохнул, указал рукой в переднюю часть поезда. Я оно только пожало плечами. В курительное за бильярдным столом собралась, как и каждый вечер, чуть ли не половина пассажиров люкса. В таких условиях крайне сложно говорить наедине, всегда кто-то прилепится. Оказавшиеся вместе люди сходятся и расходятся, отбиваясь друг от друга, словно бильярдные шары. А ведь нужно уделить панне Елене хотя бы с полчасика. Глянула в ее сторону. Она уже вышла. Дала знак и вышла. Перебралась в вечерний вагон. Здесь, в свою очередь, попала на фрау Блюкфельд. Та цвела в компании, уцепившись за руку высокого прокурора, слишком далеко не отходя от пианино, на котором выстукивал печальные мелодии Монсиеур Верус, строя при том глазки черноволосой красавицы-вдове. Гертруда Блюкфельд, боже, из огня да в полымя. Заметила? Фу, не заметила. Как можно незаметнее потянула Порфирия в галерею, только лишь закрыв ее двери, вздохнула свободнее. Промышленник с весельем в глазах только приглядывался. «Светская клаустрофобия», — сказала с кислой усмешкой, огляделась по сторонам. «Никого», — один Зайцов тихо похрапывает на табурете в углу. Стеклянные панели-близнецы по обеим сторонам железной перегородки перед смотровой площадкой были приоткрыты, ветер свободно влетал вовнутрь. Встала у самой переборки, еще перед струями сквозняка, но уже в движении свежего, прохладного воздуха. Выдуваемый дым сворачивался в нем в спирали и банты. Если глядеть отсюда, прижав глаза к стеклу, впереди видны, на фланге мчащегося экспресса, на фоне размытой зелено-золотой тайги, Под длинным штандартом дыма, цветные крылья зимнозовых зорь, бьющие на много аршинов от ледовой туши черного соболя, которого самого видно не было, оно спрятала карточку в карман. Впечатлен. Сибирская халат железопромышленное товарищество пожало мне руку, буду ее внукам показывать. Пачингла снова рассмеялся, его смех был очень заразителен, так и хотелось смеяться вместе с ним. В совете Сибирхажито у нас только один голос. На водку с победоносцевым я не хожу, если вы так это себе представили. Впрочем, и в самом металлургическом и горнодобывающем обществе у меня только миноритарная доля. Но характерно то, что вы заранее приняли, что я сам ссыльный, либо родитель мой был сослан. Сам я никогда не бывал в давнем королевстве 144, имеется в виду королевство Варшавское, часть Польши, доставшаяся России после разборов. У всех вас там, и вправду, такой образ Сибири. Ну, после зимнозового бума кое-что изменилось, знаю, что многие выезжают ради заработка. И даже сейчас, Пачингла поискал глазами пепельницу, стряхнул папиросу за окно, вы говорите это так, как, словно в этом таится какая-то непристойность, только не надо кривиться. Так, я уже слышал о вашем отце, сосланном за противоцарские делишки, лепере дугел, ну как же я мог не услышать, так что представьте, какие странные чувства это пробуждает у самих ссыльных. Мы стараемся нанимать их в первую очередь, тех, которые после освобождения не получают разрешения возвратиться в Польшу, с приговором выдворения или поселения, и поначалу это всегда, не очень удобно. Если вся Сибирь представляет собой тюрьму для поляков, кем же являются те, кто в тюрьме это и богатство свои растят? На этот раз Пачингла поглядел серьезно. А кем являются те, кто в тюрьме родились? Послушайте, мой отец был инженером, в Иркутск его вызвал господин Савицкий во времена золотой горячки. Дело было в графитовых тиглях. Какой-то француз открыл там тогда залежи графита, и золотоносные поля Савицкого над Ангарой оказались ценными вдвое. Отец, в свою очередь, выписал невесту из захваченной страны, тут, то есть в Иркутске, они поженились, в костеле отца Шверницкого. В 1879 костел сгорел, через 5 лет на его месте возвели уже кирпичный храм Вознесения Наисвятейшей Девы Марии, за счет Михала Коссовского. В этом же костеле и меня крестили, пан Коссовский был моим крестным. Когда началась реализация крупных проектов российских железных дорог, Транссиба и Восточно-Китайской, началась вторая жизнь Прибайкалья. Коссовский вместе с Эдгаром Буланжером учредили тогда свое общество, концерн мирового масштаба, с резиденцией в Санкт-Петербурге и филиалами в Иркутске, Томске и Париже. Несмотря на название, общество занимается еще и торговлей, возводит порты на реках. Поначалу, действительно, прибыль шла, в основном от горного дела, от добычи медных и никелевых руд. Все изменилось с приходом льда. Я поначалу работал на братьев Бутиных, когда те перебрались из Николаевска в Иркутск. Но после первого мороза мы учредили собственное общество. И когда царь издал указ о монополии, а победоносцев учредил Сибирхажито, общество сделало таким, как наше, фирмам, щедрые предложения. Мы согласились. Господин Коссовский к тому времени уже не жил, Буланжер умер еще в прошлом веке. Я вошел в совет директоров, поставили резиденцию общества в холодном Николаевске. С 1913 года наши обороты увеличились более, чем десятикратно. В данный момент, господин Герославский, 6,3% глобального экспорта зимноза проходит через металлургическое и горнодобывающее общество. Мы владеем патентами на 16 холодов железа, в том числе, и на никелевый холод, томскую единицу, и на тунгетитовые проводники. А вы мне тут говорите о тюрьмах, чтобы сбежать, и, может, еще стражников убить? Господин Порфирий Пачингла стиснул пальцы в костистый кулак и, нет, не потряс им, просто задержал перед глазами в каменном жесте, секунда, две, долгий момент молчаливой неподвижности под знаком кулака, и только потом рявкнул с волчьей радостью. Да мы просто выкупим эту тюрьму. Аутрис Темпс, Аутрис Майурс 145, какие времена, такие и нравы, ФР. Раз теперь такие вещи можно попросту купить, то, видно, нет смысла за них сражаться, тем более, за них умирать. О, ну словно их слышу. Деньги, сатанинское семя, так что нам следует отречься от всех дел его. Засмеялся холодпромышленник, уже немного с иронией, направленной против самого себя. Он выбросил папиросу, вынул следующую. Солнце блеснуло в глазу тигра на серебряном портсигаре. Господин Пачингла поворачивал его туда-сюда, ловя рефлексы, собственное отражение, отражение внутренней части галереи. Затем поднял глаза. За столом у князя как-то сразу не заметил, но сейчас, ведь вы же наш человек, куда ни глянь, лютовчик. Я оно с раздражением отмахнулась. Оптический обман. Да ну же, оптический обман, иллюзия, господин Порфирий, на самом деле все как раз наоборот. Да черта лысого, иллюзия. Встаньте-ка на свету, а теперь гляньте, ну, урожденный лютовчик, даже ваши глаза солнца не боятся, зрачки не. Открылась дверь бального зала, поплыли звуки пианино и говор женских голосов. Я оно развернулась на месте. В двери стоял юнал-тайп-фессар, в залихватско насаженной на голову феске и наполовину полным стаканом в руке. Тута! Воскликнул он. Вот куда от меня убежал, господин Мороз уважаемый, дитятка потерявшаяся. Если кто не видел никогда рожицы невинной, так поглядите, ну чем не ангелочек ясный, пик, шарифсей 146, ублюдок, бесчестный, правда, по-турецки последнее слово пишется серифсис, тур, дай-ка обниму, бедняжечку, иди-ка в объятия разбойника кровавого. Он был пьян, на пороге споткнулся, из-под фески выглядывала белая полоса бинта, из-под бинта багровый шрам, поезд как раз не сильно и раскачивался, но турок шел словно моряк на прорывающемся через шторм корабле, широко расставляя ноги и сгибая колени, подавая вперед торс, вытянув далеко в бок руку со стаканом, дополнительным средством баланса. На голубой тужурке темнело свежее пятно. «Ничего не знает, ни о чем не слышал», — восклицал он. «О, святая простота! Кассовского и Буланжера тоже не знает, а как же, он не везет здесь в вагоне опечатанные ледовые машины». Так кто бы подозревал его в связях с тайной полицией, с князем, с бог знает кем еще, он никого не знает, и ничего, совсем ничего не знает. За спиной фессара в дверях появилась симметричная фигура доктора Конишина. Он подавал знаки, беспомощные, гневные, предупреждающие, снова беспомощные. Господин Пачингла быстро сделал шаг вперед, вынул у турка стакан из руки и выбросил его в окно, струя спиртного хлестнула по приоткрытому стеклу. «Снова начинайте», — рявкнул он. «Что, обязательно нужно нажраться?» Фессар распахнул челюсти в карикатуре на улыбку. «У лютов так человек не упьется, так что нужно пользоваться, пока можно». Он хлопнул нижней челюстью, будто деревянной колотушкой. «Потом стану прощения просить, ну так, нижайше». Тут он и вправду согнулся в истинно русском поклоне, головой до земли, то есть до пола, до гладкого паркета, а поскольку тут же потерял равновесие, так как слишком широко расставил ноги, то подперся рукой, вторую поднимая за спину. Тем временем, эх, тем временем, пьян я как пес нечистый, но могу оказать соответствующее почтение господину Гдграфу. В жизни еще меня в делах так вокруг пальца не обводил, так что глубочайшее мое почтение. И снизу, разогнувшись, словно пружина, он рванул вперед в бычьей атаке, теряя феску и развивая полами тужурки. Я оно без труда отскочила. Турок врезался лбом красного дерева в железную стенку, загудело, словно колокол. Порфирий вздрогнул, словно его самого ударили. Рахим Аллах 147, возблагодарим Аллаха, тур. Только и успел хрюкнуть господин фессар перед тем, как упасть. Доктор Конишин позвал стюардов, поднял феску, отряхнул, склонился над турком, ощупал его череп, ощупав, пожал плечами. Стюарды подняли купца в умелом захвате, один справа, второй слева, третий идет впереди, открывает двери, извиняется перед пассажирами. Доктор натянул феску на беспомощно качающуюся голову турка и закрыл за ним двери. «Алкогольные припадки, когда Аллах не глядит», — буркнул господин Пачингла. «Но, и правда, у нас с ним подобные эксцессы не случались. И часто так, мне он казался человеком, твердо стоящим на земле», — ответила я оно, бросив окурок по ветру. Пачингла в очередной раз вынул свой портсигар, теперь угостился еще и доктор Конишин. «Ну а это?» Порфирий провел пальцем вокруг головы. «Откуда?» Я оно скромно усмехнулась. «Не буду хвалиться, но это сделал я». Доктор, развеселившись, икнул. Выдувая дым, он щурил глаза в сиянии вечернего солнца. Морщинки около его век тоже укладывались в зеркальном порядке. Он не захотел ответить, когда я его спрашивал. «Как вижу, это какие-то игры в сфере крупных финансов. Вы конкурируете друг с другом, есть все по 148, не так ли, ФР? А тут, вижу, поляк с поляком, в дружеском согласии. Вы ему что-то обещали, господин Бенедикт?